Глава 10. Управление стрессом. Стресс оказывает большое воздействие на жизнь кошек. Может быть, вы даже никогда не задумывались, как много беспокойства в их жизни. Конечно, им не нужно ходить на работу, у них нет проблем с деньгами, им не надо давать образование детям. Когда видишь кошку, млеющую на солнышке или несущуюся за игрушечной мышкой, трудно себе представить, что в ее жизни есть место какому-то стрессу. Но на самом деле жизнь любой кошки полна волнений. Если вспомнить, что кошки — территориальные животные, а охрана территории связана с большим количеством проблем, например, когда у вас дома появляются чужаки. Также всем известно, как нервничают кошки, когда их везут к ветеринару. К нервному расстройству может привести и любое из нарушений режима. Кошки — существа привычки. Неминуемо вызовет стресс появление в доме новой кошки — ведь в этом случае сразу нарушается сложная система баланса кошачьих взаимоотношений. Даже посещение туалетного лотка может быть связано со стрессом в доме, где живет несколько кошек. Полезный совет. Факторы возможных стрессов. Появление в доме новой кошки, а также взрослого или ребенка. Потеря члена семьи, кошки или человека. Изменения в режимах дня хозяина. Появление поблизости незнакомой кошки, резкое изменение питания или новый наполнитель для туалетного лотка, грязный или неудачно расположенный лоток, переезд или ремонт в доме, новая мебель или ее перестановка, слишком много людей или животных в доме, болезнь, госпитализация или содержание в приюте, насилие, какие-либо новые ограничения, отказ хозяина от контактов или вынужденное одиночество, наказание, скука, напряженные или грубые отношения между членами семьи, проживание с членом семьи, который не любит кошек, стихийное бедствие, суровая непогода, пожар или другие несчастья. Какими бы заботливыми хозяевами мы ни были, мы часто становимся источником стресса у кошек. Мы резко меняем наполнитель или корм, в зависимости от того, что есть в продаже. Не успеваем своевременно почистить лоток, часто меняем образ жизни, и кошка никогда не знает, в какое время мы вернемся домой. А в один прекрасный день мы приносим новую кошку и ожидаем, что они сразу станут лучшими друзьями. Мы можем не замечать симптомов заболеваний, иной раз наказывать кошку, часто неверно понимать подаваемые ею сигналы. Мы переезжаем, выходим замуж, заводим детей, разводимся, выходим замуж повторно, заводим собаку. Боже, для кошек все это страшные стрессы. Любые малейшие перемены в жизни вызывают у них стресс. Симптомы стресса могут быть самыми различными, но ваш главный инструмент – наблюдательность. Важно отслеживать все происходящие перемены в поведении каждой из ваших кошек. Это касается их внешнего вида, поведения, аппетита, привычек, связанных с посещением туалетного лотка. Какими бы малыми ни казались эти перемены, необходимо изучать их причины и следствия. Можно назвать много симптомов стресса. Наверное, самое распространенное, когда кошка испражняется и мочится вне туалетного лотка. Также кошки, переживающие стресс, чрезмерно активно вылизываются. При стрессе возможны следующие симптомы. Стремление спрятаться, отчужденность от членов семьи и других кошек, стремление привлечь внимание, стремление часто точить когти о самые разные предметы, частое мяуканье, потеря аппетита, проявление агрессивности по отношению к людям и животным, боязнь того или иного момента, полное прекращение вылизываний или наоборот чрезмерное вылизывание, беспокойство, тошнота, запоры – могут быть связаны с чрезмерным вылизыванием, из-за чего в пищеварительном тракте накапливаются волосы, испражнения вне туалетного лотка. Так как выше приведенные симптомы являются очень общими и бывают связаны с некоторыми заболеваниями, первым делом необходимо проверить кошку у ветеринара. Если она переживает длительный стресс, это понижает ее иммунитет, и кошка становится все более уязвимой для болезней. Это также может вызвать у нее воспаление мочевыводящих путей, особенно если у кошки есть к тому предрасположенность. Если у вас несколько кошек, Важно помнить, что каждая из них переживает стресс по-своему. Большая часть кошек довольно быстро привыкает к изменениям, но вы можете заметить, что некоторые испытывают в связи с этим определенные затруднения. Наблюдайте за ними внимательно. Особенно важно замечать, как складываются отношения между кошками, а также между кошками и людьми. Может быть, вы уделяете кошкам мало внимания, часто не бываете дома, вовремя ли вы чистите лоток, какие изменения вы совершаете в своем доме. Вы заметили, что какая-то кошка стала избегать общения. Может быть, кошка, обычно очень игривая, отказывается играть или впадает в депрессию, начиная постоянно мяукать. Постарайтесь обнаружить, что стоит за изменениями в поведении ваших кошек.